Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. 16-я серия. За спину и потащил к раковине. Пойдем, господа. Холодный душ пойдет тебе на пользу. Он малость расслабился, решив, что раз я не сопротивляюсь, то и дальше не буду. В результате он отлетел на значительное расстояние, ловя ртом воздух, но человеком он оказался упрямым. Конечно, рукопашная с ним энтузиазма у меня не вызывала, но и его к ней особо душа не влекло. Кончилось все как в мелодраме. Он подхватил меня под локти, выпихнул с кухни и уложил в гостиной на диван. Если он не был твоим любовником, чего ж ты тут тогда убиваешься? На, выпей, успокойся. Он был моим другом. Он был моим единственным другом. Он пробил меня к чертям собачьим, чтобы его сгореть в аду. Тебя еще удивляют предательство друзей? В общем, нет. Я просто злюсь, что он оказался таким идиотом. Позволил себя облапошить, убить. И еще меня заманил в ловушку. А с чего ты взяла, что он тебя продал? А кто? Кто еще мог так меня подставить? Марк знал о генерале. Мы не раз потешались над его привычкой торчать на балконе. Марк мог войти в мою квартиру в любое время. У него руки золотые, ему ничего не стоило сломать механизм ворот, а потом его починить. Также стереть запись телефонного разговора. Есть еще кое-что. На встрече с Ромкой Пастуховым я договаривалась при нем, и вскоре напротив входа в парк появился киллер, а потом погиб. Потому что, останься он жив, след наверняка бы вывел к Марку. Оперативно найти квартиру и проникнуть в нее, не ломая замков, это тоже в силе Марка. Марк устраивает неудачное покушение на меня и Пастухова. Времени у него в обрез. Он нанял киллера, который казался неумехой. А почему бы ему самому не шлепнуть вас? Я могла попросить его подстраховать меня при встрече. Но киллер ни на что не годился, а стрелять в меня еще раз не рискнули. В гостиницу подкладывают бомбу. Марк, не отвечая на мои звонки, выманивает Черника из дома, воспользовавшись записью моего голоса. Сделать ее для него было пустяком. Затем звонит мне, и я, сломя голову, несусь к Чернику, причем на такси. Об этом Марк тоже позаботился, заклинив ворота гаража. Берет мою машину, нахлобучивает парик, делает генералу ручкой и на глазах свидетелей сбивает несчастного Черника. И машину, и блондинку за рулем заметили многие. Затем возвращает машину в гараж. Неплохо задумано, выполнено еще лучше. Ты им здорово помог, устроив в это время мне допрос с пристрастием. Однако твой единственный друг забыл золотое правило. И вскоре ему о нем напомнили. Назначили встречу в квартире девчонки и пристрелили обоих. А теперь пытается свалить их кончину на ревнивого любовника. Все отлично, кроме одной детали. От избытка энтузиазма, то есть для большего драматизма, они положили его в постель к девчонке. Но Марк являлся убежденным гомосексуалистом. Сценаристы об этом понятия не имели, оттого и прокололись. Теперь самое интересное. Вчера, в тот момент, когда Марк лил горькие слезы над своим предательством или надо мной, я видела в пирамиде нефедовского шофера Сергея в обнимку с девицей, которую сегодня убили с Марком. То есть ты хочешь сказать, что Всю эту кашу заварил какой-то шофер? Да вряд ли он способен наворотить таких дел без ведома хозяина. Выходит, все сводится к Нефедову. Убийство девчонок, смерть собственного сына, а теперь еще и твоего Марка. Самое ужасное, что Нефедов с нашим дедом, давние друзья и дед, ничего не захочет слушать. Я не зря копался в бумагах. У Нефедовского шофера, Латникова Сергея Юрьевича, была судимость. За что? Он здорово порезал одну девицу, и на суде он утверждал, что на почве ревности. Суд оттягивали полгода и освободили его в зале суда по амнистии. После этого еще два раза были у него подобные неприятности. Ну, любит он побаловаться ножичком. А почему же Нефедов оставил его в своем штате? Не просто оставил. Он каждый раз принимал самое деятельное участие в его судьбе. Скажи, тебе известно, где находится жена Нефедова? В какой-то клинике. Угу. Не в какой-то клинике, а в психушке. И заведует ею родной брат мамаши, все того же Латникова, то есть его дядя. За 5 лет до этого Нефедову лишили материнских прав, так как дама алкоголичка, да еще крайне неравновешена. И главным свидетелем был Сергей. Он описывал пьяный дебош, который вынужден был наблюдать по долгу службы. Вот, значит. Оказывается, все просто. Ну, у нас только догадки. При этом на тебе висит обвинение в предумышленном убийстве, а я вообще покойник. Вот что, я бы советовал тебе отыскать Мальвину. Только она знает, что произошло в ту ночь в доме Нефедова. Утром Лукьянов показал себя на редкость милым парнем, встал раньше меня и убрал на кухне. Собрал осколки, расставил мебель по местам и даже сварил кофе. Ну что, полегчало? Немножко. Волков? Да. Как дела? Это я у тебя должен спросить, как дела? Ты обещал алиби, где оно? Будет. Так поторопись. Так, пора потеребить Лялина. Не зря же он отвечает у деда за службу безопасности. Олег, новости есть? Сосед Черника. Перфильев Вадим Николаевич вовсе не в командировке, как нам сообщили в его фирме, а на даче, в 30 километрах от города. Записывай адрес. Только пришли мне машину. На своей я ездить не могу. Через некоторое время молодой человек с ласковой улыбкой передал мне ключи и документы от «Жигулей» и отбыл на своих двоих. Тогда из холла появился Лукьянов и устроился на сиденье рядом со мной. Дорога до поселка, где располагалась дача господина Перфильева, много времени не заняла. К чуду современной архитектуры вела дорожка, выложенная мрамором. На веранде сидел мужчина в шортах и белом свитере. Ну чего. Дорогая, это ты? Да, это я. Скажите, что вы здесь делаете? Вижу, что вы меня узнали. Я не очень понимаю. Ну, мы ведь с вами встречались как-то ночью. Да, да. Но я... Почему-то утаили этот факт от милиции. Послушайте, я просто не хотел быть замешанным. Да. Ну, а откуда мне знать, что там произошло и вообще? И с этой целью вы покинули город? А что в этом особенного? Я часто живу здесь. Значит, вы просто не хотели ни во что вмешиваться и потому солгали в милиции? Почему солгал? Я умолчал. А это разные вещи. Придется вам в следующий раз сказать правду. Главное, время не перепутайте. Кто у тебя был? Кто? Когда? Плохой вопрос. Вадим Николаевич, вы его лучше не злите. А почему я должен терпеть все это? Сначала являются какие-то типы, потом вы... Давай поговорим о типах. Они случайно не представились? Нет. Они перехватили меня по дороге на работу и дали понять, что в моих интересах забыть о ночном происшествии. Я даже не знал о гибели Черника, и я ничего не понял. Надеюсь, вы сообщите в милицию, что я была в вашей квартире, когда убили Черника. Вы мое алиби. Позвольте, а как же эти? С этими мы договоримся. Пока вам в самом деле лучше пожить здесь, свежий воздух и все прочее. Да, но в милиции спросят, почему я не захотел рассказать сразу. А ты скажи им правду. Правду. Правду вообще полезно говорить. Выйдя за калитку, я сразу позвонила Лялину и напомнила, что за сохранность жизни важного свидетеля он отвечает головой перед дедом. По дороге в город я размышляла о том, как половче отделаться от Лукьянова. У меня было дело, о котором ему знать было ни к чему. Но очередной звонок по телефону спутал все мои карты. На этот раз Лялин позвонил мне сам и не скрывал беспокойства в голосе. Детка, мне только что сообщили, что на железнодорожном вокзале задержали девчонку. Похоже, это Марина Терехова, Мальвина. Она жива? Ну? Пошли туда кого-нибудь из своих ребят. Ну, тех, кому веришь. Ладно. Пусть смотрят в оба. Я за городом, но сразу же поеду на вокзал. Позвони Волкову. Подстрахуйся. Волков? Да? На вокзале задержали Мальвина. Вот что, поезжай за ее матерью, встретимся там. Я полетела к городу, как ошпаренная. Мальвина знает все, только бы успеть, только бы успеть. Дома мы мать Мальвины не застали, выяснили ее место работы, рванули туда. Она работала продавщицей в соседнем магазине и сначала сказала, что отпрашиваться не будет, потому что не желает иметь ничего общего с делишками дочери. Но тут на помощь пришел Лукьянов. Он коротко, но трогательно напомнил ей о материнском долге, и она, отпросившись, поехала с нами. Саша умел впечатлить женщин. Когда до вокзала оставался квартал, Лукьянов вспомнил, что он числится в покойниках и пожелал нас покинуть. Мы подкатили к отделению, и первое, что я увидела, был ярко-красный Volkswagen, в котором сидели двое ребят из команды Лялина. Завидев меня, оба вышли из машины и не спеша приблизились. Ты ментам звонила? Да. Угу, тогда все в порядке. Они забрали девчонку 5 минут назад. Кто забрал? Двое парней в форме подкатили на газике. Раньше я их не встречал. Сердце у меня упало. Я стала набирать номер Волкова, но в это время он подъехал сам. Ну, где она? 7 минут назад ее забрали менты. Какие менты? Тебе лучше знать. Ты можешь объяснить толком? Я подъехала несколько минут назад. Ребята Лялина уже были здесь. Они утверждают, что за девчонкой приехали двое в ментовской форме на милицейском газике и отбыли в неизвестном направлении. Так, идем со мной. Следом за Волковым я зашла в отделение. Фото Марины лежало на столе у дежурного под стеклом рядом с самыми важными бумагами. Дежурный сообщил, что девочку забрали, как он выразился, сотрудники. Однако откуда те взялись, он понятия не имел. Они просто явились и сообщили, что девочку ищут как важного свидетеля. Удостоверение, конечно, предъявили, но он ими не очень интересовался, то есть мазнул взглядом и фамилию не запомнил. Волков принялся орать, а я вернулась к ребятам Лялиным. Пташка улетела? Номер машины, характерные приметы. Вот, пожалуйста. И вам не захотелось проводить газик? Приказа не было. Шеф велел дождаться тебя, мы дождались. Вы слушали 16-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева.